Может, он решил, что сжечь меня молнией за такого, как Джо Сент-Джордж, значит, только попусту электричество расходовать. Жизнь продолжалась, и все. Я вернулась в Сосны, к Вере. Селина, когда вернулась осенью в школу, опять стала бывать у прежних подружек. Я иногда слышала, как она смеется, болтая по телефону. Когда мальчики поняли по-настоящему, что случилось, малыш Пит очень расстраивался. Да и Джо-младший тоже, я даже от него не ожидала. Похудел, и его кошмары мучили. Но к следующему лету вроде бы совсем оправился. Единственное новое, что в 63-м еще произошло. Я позвала Сета Рида, и он зацементировал колодец сверху. Через 6 месяцев после его смерти все его имущество по закону отошло ко мне. Я никуда и не ходила, а просто мне прислали бумагу, в которой говорилось, что оно мое, и я могу продать его, променять или в морскую пучину выбросить. Когда я осмотрела все, что он оставил, так подумала, что третье, пожалуй, самым правильным будет. Однако тут мне одна удивительная вещь открылась. Коли твой муж умрет скоропостижной смертью, очень даже хорошо, если все его дружки были идиотами. Вот как дружки Джо. Старый коротковолновый приемник, с которым он 10 лет возился, я продала Норрису Пинету за $25, а 3 драндулета, ржавевшие на заднем дворе, Томми Андерсону. Этот дурень просто ухватился за них. А я на вырученные деньги купила «Шевроле» 59-го года выпуска. У него клапана постукивали, но ездил он хорошо. Еще сберегательную книжку Джо я на себя переписала и снова открыла детские счета для оплаты колледжа. Ах да, еще одно. С января 64-го я стала снова своей девичьей фамилией пользоваться. Не трубила об этом на всех перекрестках, но, черт подери, я не собиралась так всю жизнь не таскать на себе Сент-Джордж, точно собака-жестянку, которую ей к хвосту привязали. Пожалуй, можно сказать, что я обрезала веревки с жестянкой. Только от него я так легко не избавилась, как от его фамилии.